чужой шкуре. Вернувшись в поселение Илсази, черная кошка, даже не отдохнув с почти недельной дороги, отправилась к вождю. Несмотря на поздний час, он еще не спал и не отказался принять у себя жрицу Абилис. «Леса Мия, тебя долго не было», — сказал он суровым тоном. «Народ волнуется. Да я и сам уже не знал, что думать. Тебя ждать или таки совет созывать?» «Мое отсутствие оправдано. Я стала магом». «Магом? Ты уверена, что это не повредит тебе?» «Вполне. Этот маленький камешек», — она указала на Селену, «содержит в себе огромную силу, и я учусь ею пользоваться». «Ты и раньше умела многое как шаман, Орласи Инжи же могущественная реликвия». «Мара Луус, я не потеряла своих прежних способностей. Их вобрал в себя мой талисман. Теперь я могу больше. Если ты не веришь, я покажу». Воскликнула она и раскрыла огромные крылья настолько, насколько позволяла эта хижина. «Ну как?» «Впечатляет, но зачем это тебе?» «Для борьбы против Гаинта не исключено, что в его свите есть пара другая колдунишек». «Мия, ты таки собралась втянуть Илсази в войну с каринским лордом?» «Конечно, нет. Просто я хочу помочь нашим соседям избавиться от самозванца. И сделаю это самостоятельно, без твоего участия или одобрения. Ибо я уверена, что Гаинт придет к нам, лишь только закончится обещанный им год мира, 2 месяца из которого уже почти прошли. До того, как я влипла в эту историю, он уже вырезал несколько семей наших соплеменников, что жили на его землях». «Ладно, упрямая девица, поступай, как знаешь». Он безнадежно вздохнул. «Только помни, нам без шамана придется туго. Будет еще хуже, если все мы погибнем или попадем в рабство», — промолвила она, уходя. Ближайший день Мия провела за подготовкой обрядов со своими помощниками, а на следующий еще засветло ушла в лес, дабы вдали от лишних глаз попытаться совместить магию и шаманские практики. Когда же с рассветом жрица Абилис возвратилась, то обнаружила, что вокруг ее хижины разгуливает подозрительное существо, похожее то ли на огромную лохматую собаку, то ли на матерого волка грязно-белого окраса с обрывком цепи на шее. Зверь вовсе не был настроен враждебно и, казалось, пытался здесь что-то разведать. «Ты кого-то потерял?» Мия попробовала передать ему свою мысль. Обычно ей неплохо удавалось это, особенно в звериной шкуре. «Да, я ищу хозяйку этого дома», — последовал ответ, и Илсази с удивлением осознала, что этот пес думает по-человечески, а вовсе не посредством тех образов и ощущений, что ей доводилось прежде воспринимать от животных. «А зачем?» — настороженно спросила она. «Я ее друг, Алексим». «Алекс?» Мия вновь преобразилась в девушку и заговорила уже по-людски. «Что с тобой стряслось?» «Котенок, так это ты? Еще какие-то способности открыла?» «Нет, я всегда это умела. Я же жрица Абилис. Ты мне лучше расскажи, что с тобой случилось-то?» «Да что тут говорить?» Разобрался со своими городскими делами и решил поехать в Гринь, выяснить, что там творится. Шаманка по-прежнему прекрасно понимала, что вещает пес. Ей даже казалось, будто она слышит знакомые интонации Ланца, продолжавшего тем временем свое повествование. «Гаинта в городе не было. Тогда я, вспомнив, как вы с Викторией обсуждали Ари, решил заглянуть к Сиду. Заявился в его дом, хотел потолковать. А этот паршивец испугался и сразу же вручил мне книжку. Но только я до нее дотронулся, как превратился в то, что ты видишь перед собой. Я не сразу понял, что произошло, и Сиду удалось меня изловить. Правда, за пару дней, что я провел у него, я научился пользоваться своим теперешним оружием и вырвался на волю. Вот пришел к тебе, ибо других магов я не знаю. Может, найдешь способ вернуть мой настоящий облик? С кошкой-то у тебя ловко выходит. К сожалению, это не одно и то же, вздохнула Илсази. В твоем случае нужно знать заклинание, которое на тебя наложили, а скорее всего еще и иметь при себе Ари. А без этого никак? Не знаю, вздохнула она. Я постараюсь что-нибудь придумать. Правда, это займет много времени. Эх, я самонадеянный дурак. Нелл скоро уезжает, и послезавтра я собирался прибыть в логово Грифона, чтобы остаться там в качестве наместника. А сейчас это вряд ли удастся. Не кори себя. Я за 2 дня, конечно, ничего не успею, но мы можем хотя бы предупредить короля. Считаешь, мы так быстро к нему попадем? Я из Гарина-то всю ночь бежал. А мы не пойдем пешком всю дорогу. Ты в курсе, как добраться до замка от Андила? Да, 30 верст через лес. Что ж, тогда будем искать подходящий нам транспорт. Несмотря на то, что и Ирли-Вильям, и Аб-Вильям стояли на берегах священной Лали, плавали по ней немногие. Конечно, 1500 лет назад, когда вся нынешняя Ланисия была дикой долиной, Илсази, покорявших речные просторы, можно было встретить где угодно, на любом из притоков Великого Линона. Но сейчас же дело обстояло иначе. В обоих поселениях едва ли набралось бы 10-1.5 каяков, а единственная действительно надежная и вместительная лодка Ерсан принадлежала предводителю племени. На нее-то и позарилась жрица Абилис, подозревая, что вождь не отдаст свое сокровище, не спросив о целях путешествия, а они ему не очень-то понравятся. Мия отправилась к своей лучшей подруге, приемной дочери Мара Лууса. «Здравствуй, пропащая душа, давненько не виделись», воскликнула та и обратила внимание на спутника девушки. «Ой, Ми, а что это у тебя за жуткая зверюга? Это собака или волк?» «Точно не знаю. Но ты не бойся, он тебя не тронет», — отозвалась шаманка. «Ты, кстати, помнишь, к нам ланисиец приезжал? Так и хочешь сознаться, что он тебе нравится?» «Лани, ты бы меня сначала выслушала», — смутилась черная кошка. Его превратили именно в ту зверюгу, что сидит сейчас перед тобой. Вот, знакомьтесь, это Алексим, а это Нилана. Гав! Чего это он? Любезничает. А ты его понимаешь? Ми, ты меня разыгрываешь. Да нет же. Мне правда очень нужна твоя помощь. Не позже, чем через 2 дня мы должны прибыть к королю. Быстрее всего это сделать по реке. «Все ясно», — вздохнула Нилана. «Ты хочешь, чтобы я стащила у Мара Лууса Ерсан, его сокровище?» «Ага, а еще чтобы поехала со мной. Он же меня убьет. Свалишь все потом на меня, а я уж с ним поговорю, как вернемся». «Ну ладно, я только соберусь». Вскоре трое похитителей находились уже далеко от Ирли-Вильям. Мия села на весла и время от времени помогала стремительной Лале нести лодку вниз по течению. А пес мирно спал, свернувшись в клубок у ее ног. К полудню, когда путники достигли Андила, пришлось поработать и Нилане, ибо теперь, чтобы достаточно быстро передвигаться, необходимо было грести непрерывно, и девушки стали сменять друг друга. Через несколько верст после слияния прибрежный лес стал редеть, а затем исчез вовсе. Порой то слева, то справа выглядывали маленькие невзрачные деревушки, но их жители не обращали особого внимания на одиноко плывущую Ерсан, и пассажиры ее, расслабившись, начали терять бдительность. К вечеру Ланни потихоньку задремала. Черная кошка продержалась еще столько, сколько было в ее силах, и тоже отправилась на покой, Но долго отдыхать им не пришлось. Своих спутниц разбудил Алекс негромким, но настойчивым рыком. Открыв глаза, жрица Абилис вгляделась в темноту. «Там кто-то есть?» — тихонько спросила ее подруга. «Да, сюда приближаются трое или четверо, и, судя по всему, они давно уже за нами гонятся», — шепотом ответила та. «Что они от нас хотят?» «А вот это ты спросишь у них». Она взяла специально припасенный для такого рода случаев кинжал и, стараясь не шуметь, спустилась в воду. «Ми, куда ты?» — заволновалась Нилана. «Мне страшно. Не оставляй меня здесь одну». «Ты не одна. С собакой». «Я же уже объясняла. Это человек. Он все понимает и сможет тебя защитить». Окунувшись с головой в воду, она направилась в сторону чужаков и, достигнув своей цели, незаметно пристроилась к их высокому носу. Когда преследователи были уже в нескольких саженях от Ерсан, один из них заговорил с оставшейся там Лани. Он в достаточно вольных выражениях предлагал ей не глупить и присоединяться к их развеселой компании, дабы всем вместе поразвлечься. Для черной кошки его слова являлись знаком к решительным действиям. Она проворно подлезла под посудину негодяев и принялась ковырять острым лезвием податливые старые доски. Вскоре днище с левой стороны дало течь, и все четверо бросились устранить пробоину. В этот момент из глубины вынырнула Мия и помогла и без того сильно накренившейся лодке перевернуться. Пассажиры вместе со своим оружием, выпивкой и прочим скарбом оказались в речном потоке. Пожитки незамедлительно начали тонуть, а люди искать спасения на борту у своих предполагаемых жертв. Двое, правда, решили перед этим отомстить своей обидчице и попытались ее схватить. Но тут на одного из них стремительно налетело свирепое белое существо и хищно впилось в его горло зубами. Другой, не осознав произошедшего, все еще намеревался расправиться с неугомонной девчонкой и даже сумел достать длинный нож. Но жрица Абилис его опередила, проведя собственным клинком по шее врага до того, как тот атаковал. Его последний удар получился неточным, и гнусный тип ушел на дно, лишь оцарапав плечо Ми. В это время третий любитель развлечений уже успел забраться на Ерсан. Но Нилана, поначалу растерявшаяся, уже опомнилась и, хорошенько размахнувшись, огрела незваного гостя веслом по голове, так что тот, прижимая руки к разбитому носу, рухнул в темную воду, где его уже поджидал злобно оскалившийся пес. Последнему из четверки повезло больше всего. В суматохе он успел ускользнуть из потасовки и наверняка смог добраться до берега. Черная кошка видела, что он уходит, но преследовать его не стала, ибо была слишком измучена для погони. Она с трудом залезла в лодку и тут же, не снимая мокрую одежду, заснула. А Алексим, чтобы хоть как-то согреть подругу, отряхнувшись, улегся рядом. Целую ночь путешественники плыли, увлекаемые течением Андила, и, к счастью, их так ни разу и не прибило к берегу. А наутро девушки вновь сели на весла. И вскоре вся компания была уже там, откуда начиналась еле заметная тропа, ведущая к логову Грифона. Надежно спрятав Ерсан и немного передохнув, две темноволосые Илсази и огромная белая собака отправились в дорогу. С закатом они прибыли ко двору Нальона. И тут путники столкнулись с еще одним неожиданным препятствием — стражем, что по паролю открыл им потайную дверь, но ни в какую не желал пропускать их дальше. «В такой час король не принимает», — заявил он. «Можете остаться до рассвета, и тогда я всех к нему провожу. Кроме этого животного, конечно». «Нет, мы должны непременно увидеть его именно сейчас», — настаивала Мия, пытаясь при этом обойти назойливого охранника. «Ни в коем случае», — в гневе вскричал тот и схватил девушку за локоть. В этот момент пес, злобно зарычав, набросился на мужчину и, повалив его на пол, ухватил зубами за руку. На шум прибежали еще солдаты, а вскоре показался и сам правитель. «Что здесь происходит?» — яростно воскликнул он. «Он не давал нам пройти», — сдержанно ответила жрица Абилис. «Он и не должен был. Ночь за окном», — вымолвил Нельон более спокойным тоном. «И вообще, Леса Мия, скажи мне на милость, что ты здесь делаешь?» «Я все объясню», — уверила она, — «но мы должны поговорить без лишних глаз». «Что ж, очень бы хотел тебя послушать», — вздохнул он. «Твоя подруга тоже пойдет вместе с нами?» «Нет, я здесь задержусь», — отозвалась Нилана. «Вашему стражнику нужно рану обработать, а у меня есть с собой кое-какое средство». «Тогда, Мия, оставь животное и следуй за мной». «Не могу. Этот пес крайне важен. Уверяю, он не опасен. Если, конечно, никто больше не попытается на меня здесь напасть». «Любопытно. Ладно, пусть идет. Но держи его подальше от меня», — наказал король и повел шаманку, а вместе с ней и четвероногого нарушителя спокойствия в дальнюю залу. И когда они уже были на месте, спросил: «Ну-с, что ты мне хотела сообщить?» «Знаю, ты на днях собирался отбыть в Вилмар и назначил своим наместником Алексима Вика. Я пришла сказать, что он не сможет выполнять эту роль». «Почему это?» — удивился ланисийский владыка. «Я знаю Алекса несколько лет. Он всегда держит свое слово. И то, что он не приехал сегодня, ничего еще не значит. Уверен, с рассветом он объявится». «Он и сейчас здесь», — вздохнула Илсази и небрежно потрепала макушку сидевшего подле нее пса. «Только в несколько другом обличье». «Не может быть. Ты заявляешь, что эта собака мой воевода?» «Именно так». «Это какой-то бред. Ты меня дурачишь». «Вовсе нет. Я говорю правду. Зачем мне врать своему союзнику?» «Но как тогда это произошло?» На него наложили заклятие из священной книги Ари. «А сделал это тот же человек, что усыпил твою невесту. Так что можешь справиться у нее, как работает эта магия, раз уж мне не веришь». «Мне сейчас не до колдовства. Я в нем не так хорошо разбираюсь. Ты лучше докажи, что это и в самом деле Алекс», — предложил Нельон. «И, кстати, Мия, короля на «ты» обычно не называют». «Хорошо, спросите у него что-нибудь». «И он ответит?» «Нет, сейчас он сумеет только пролаять, но я пойму его мысли и переведу». «Занятно», — с интересом протянул государь. «Что ж, пусть тогда мой дражайший советник Вика найдет себе замену на то время, пока он будет в зверином обличье, и мне на ближайший месяц-полтора». «Он говорит, что из ваших соседей Лириев предпочел бы довериться Никину Терра, вместе с которым воспитывался». «Ник славный парень, но совсем еще мальчишка», — отметил Нельон. «А что наш пес думает по поводу кандидатуры уважаемого правителя Винсела, брат которого, кстати, раньше занимал пост Алекса?» «А вы уверены, что хотите услышать все дословно?» Слегка смутившись, произнесла жрица Абилис, после того, как помещение огласил злобный рык. «Конечно, что он сказал?» «В принципе, ты волен поступать как угодно. Можешь и из злобного тупицы Анриса Винселана сделать воеводу. Но тогда и толковать с тобой нечем. И вообще, катились бы вы оба к Хизарису», — немного смущенно выдала шаманка. «Вы довольны?» «Вполне», — усмехнулся государь. «Теперь-то я узнаю своего старого друга». «Никина, значит, предлагает». «Ладно, пусть поработает парень. Сейчас же пошлю за ним. А ты поведай мне, как вернуть Алексу человеческий облик. Магия Ари не вечна, когда-нибудь она пройдет сама собой. И сколько мы должны ждать? Точно не знаю. При том, что заклинатель не был ни просто Илсази, ни тем более шаманом, его чары продержатся не более 3 лет. Но я приложу все усилия, чтобы расколдовать Алекса как можно раньше. «Надеюсь, у тебя получится», — вздохнул Нельон и отправился за концом, предварительно поручив кому-то из разбуженных слуг обустроить Мию и ее подругу в замке. Через несколько дней к королевскому двору прибыл Никин. Это был жизнерадостный, медноволосый паренек, который, по мнению жрицы Абилис, мог бы являться одним из последних кандидатов на роль наместника, ибо был слишком юн и легкомысленен. А вот Нилане он, напротив, понравился. «Посмотри, какой милый!» — шепнула она на ухо Ми. «Правда симпатичный? И имя у него, как у отважного воина». «Да, славный малый», — ответила та. «Но, на мой взгляд, толку с него не будет никакого». «Ну, не знаю. По-моему, он совсем не выглядит глупым. И, кстати, чем-то похож на тебя». «Кто? Этот солнечный мальчик? Это ты просто плохо посмотрела». «Вовсе нет». Спор девушек прервал сам Никин, подошедший, чтобы познакомиться. Судя по всему, Лани ему тоже приглянулась, и он всячески старался это скрыть. Долго, правда, их разговор не продлился, так как было уже довольно поздно, а завтрашнего дня новый наместник должен был приступать к своим почетным обязанностям. Да и Илсази вместе с Апсом собирались рассветом уехать в Ирливилем. Вполне ожидаемо, первым в лесном поселении их встретил разгневанный вождь. «Лесумия!» — воскликнул он, после того, как жрица Абилис отпустила во свояси королевских лакеев, помогавших друзьям подняться по реке. «Признавайся, утащить мою лодку — твоя идея?» «Конечно», — ответила она, — «я еще и твою дочку с собой прихватила». «Именно», — согласился Кантикка и обратился к Нилане. «А с тобой, непоседа, мы дома поговорим о том, что нехорошо воровать чужие вещи. Оказывается, ты этого не знала». «Марлу, состынь!» «Я Лане уговорила поехать именно для того, чтобы со мной был кто-то ответственный, способный проследить, чтобы я не поломала твое сокровище». Видя, что отец чуть подобрел к подруге, черная кошка поспешила распрощаться с обоими. Но уже через час она вновь оказалась у хижины вождя, держа в руках сверток с какими-то склянками и корешками. На зов вышла Нилана. «Ну, что ты опять хочешь, путешественница?» — спросила она. «Чтобы ты приготовила зеленого зелья или сказала, как оно делается». «Что? Зачем тебе эта мерзость?» «Потом объясню». «Так, ты дашь мне хотя бы рецепт?» «Нет уж, я лучше сама его сварю. У тебя же нет особой посуды для таких целей. А то будешь потом есть из той же миски, где эту отраву мешала». «Я знала, ты не откажешься». Обрадовалась Ми и протянула подруге свой кулек. «Этого хватит?» «Вполне, заберешь вечером». Ближе к ночи черная кошка, одевшись по-ланисийски, оседлала зарю и, прихватив с собой кинжал, кошель с грифонами, заработанными торговлей травами и приготовленный дочерью вождя яд, спешно отправилась в Гринь. Оказавшись там на рассвете, она отыскала постоялый двор, где когда-то останавливался Алекс и принялась стучать в дверь. «Ну, что опять такое?» — послышался заспанный голос. «А, подружка заговорщика, только тебя-то мне здесь и не хватало. Брось бурчать, я по делу». «И по какому?» «Люди вроде тебя обычно знают всех в городе», — ответила девушка. «Покажешь, где живет Сид с подручной вашего лорда?» «Ха! И что это вас всех туда тянет? С этим же вопросом ко мне пару недель назад уже твой приятель заходил. Он мне заплатил золотой. Врёшь. Ну хорошо, несколько монет серебром. А от жадности ты не лопнешь? Мне же семью и работников содержать надо. Ладно, будут тебе грифоны. Только пусть твои молодцы лошадь мою почистят да покормят, идет? Вполне. Давай деньги. Еще чего. Вот вернусь, тогда и получишь. Я тебе не доверяю. А я, стало быть, тебе должен. Как хочешь. Найду кого посговорчивей. Нет, я согласен. Скряга отвел Мию, куда обещал. И девушка, как только он скрылся, приняла кошачий облик. В таком виде она и проникла в дом Гайентова помощника, представлявший собой небольшой темный особняк, запущенный до такой степени, что можно было подумать, в нем не убирались никогда. Всюду валялся всяческий мусор, по коридорам сновали тучные крысы, а в воздухе витал запах их помета и плесени. Леса Мия вновь обратилась в человека и, приспособив для этого лежавший на полу клочок ткани, осторожно нанесла яд на лезвие ножа. Затем, злостно обругав про себя нерадивого хозяина, отправилась на поиски его комнаты. Как оказалось, спальня была самым чистым помещением. Здесь даже воняло не так сильно. На койке блаженно почивало мужское тело. Черная кошка пнула его коленом в бок и отошла в дальний угол. «Эй, просыпайся!» — громко проговорила она. «Что? Что тут случилось?» Он резко вскочил, а затем судорожно присел на кровати. «Кто здесь?» «Илсази, из-за которой в начале года твой правитель устроил набег на наше поселение. Али забыл меня?» «А, лесная колдунья!» «Припоминаю». Он поднялся и сделал осторожный шаг в сторону девушки. «Стой, не подходи ближе, а не то я запущу в тебя кинжал». «Ты уверена, что сможешь меня серьезно ранить в темноте-то?» «Почти. Я хорошо вижу даже ночью. К тому же мне это и не нужно. Достаточно тебя поцарапать, и через несколько дней невыносимых мучений ты умрешь». «Надо же, какая злобная!» «Ладно, чего ты хочешь?» «Чтобы ты отдал мне Ари». «Ари? Что это?» «Священная книга нашего народа. Я знаю, ты ей пользовался». «А, сборник заклинаний», — протянул Сид. «У меня его нет, я его отдал». «Кому?» Гайенту?» «Что ж, идем в замок?» «Сперва только поймаем крысу». «Зачем?» «Не твое дело». Когда серый зверек уже сидел в клетке, черная кошка осторожно царапала его. Через минуту грызун засуетился и начал судорожно сновать из угла в угол и кувыркаться, цепляясь зубами за прутья решетки. «То же самое случится и с тобой, если вздумаешь меня обмануть», сказала девушка. «Я ее выпущу, и она заразит всех тварей, обитающих в этом хлеву, включая и тебя». Вскоре Сид и время от времени угрожавший ему острым клинком и буйной маленькой животиной леса Мия были у ворот замка. Их пустили внутрь, и через какие-то полчаса они уже оказались на приеме у гаринского самозванца. Лорд восседал на устланном мягкой тканью кресле посреди тронного зала. Дальняя стена коего была украшена огромным полотнищем с гербом узурпатора. В золотом поле обращенный черный василиск с распростертыми червленными крыльями. «Зачем ты привел с собой эту дикарку?» — спросил хозяин сего чертога, со скучающим видом рассматривая собственный наряд, замечательно гармонировавший со знаменем. «Повиниться за то, что в прошлый раз ее проворонил?» «Это не я, это она меня привела», — пожаловался Сид. «Что я мог сделать? У нее отравленный кинжал и бешеная крыса». «Идиот!» — воскликнул правитель, заметно оживившись. «Гайент!» — черная кошка внимательно всматривалась в лицо лорда, и тут ее осенило. Это ведь не настоящее имя. Что за вздор? Конечно, настоящее. Только, очевидно, не твое. Я ведь уже убедилась в том, что ты отъявленный лжец. Допустим. И что с того? Я знаю, кто ты. И кто же? Ты Эрик Нис, брат короля. Вот почему ты так жаждешь захватить власть в Ланисии. Кто подсказал тебе эту глупость? Никто. Просто вы очень похожи. Неправда! В гневе воскликнул он. Мы с Неллом никогда не были похожи. У меня есть характер, я воин, а он безвольный тюфяк. Ты только что сам себя выдал, произнесла девушка. Теперь нет никаких сомнений, что ты и есть сбежавший принц. Пусть так. Ты что, за этим сюда в такую рань этого болвана притащила? Нет, он обещал вернуть нашему народу Ари, священный сборник заклинаний. С чего ты взяла, что он у меня? Этот негодяй заколдовал Алекса, а потом отнес книгу к тебе. Сид! Гневно воскликнул лорд. Вига был у тебя, и ты молчал? Да что там говорить, когда он сбежал, еще и троих моих людей загрыз. Загрыз? Удивился Эрик. Он теперь собака, пояснил сподручный. Ах, вот оно что. Ты, дикарка, стала быть, по мужику соскучилась, усмехнулся принц. Жаль, Илсази не в моем вкусе, но вот Сид с радостью заменил бы твоего дружка. Не язви, лучше отдай мне Ари по-хорошему, не то я сейчас же выпущу крысу. Да, а еще прирежешь моего помощника и запустишь в меня отравленный кинжал. — проговорил тот. — Я все понял. Риск, конечно, есть, но ты меня не слишком напугала, чтобы я так просто согласился подарить тебе книгу, за которую когда-то заплатил немалые деньги. — Мне нечего предложить тебе, кроме нескольких монет серебром. — Догадываюсь. Давай поступим так. Ты расскажешь, как тебе удалось призвать леопарда, волка или другую тварь, что задрала моих людей, когда вы с воеводой сбежали отсюда. А заодно научишь нас этому фокусу. И не подумаю. Но тогда тебе снова придется побыть гостьей в моей темнице. А вот Сиду на этот раз удастся-таки переубедить тебя. Но я должна сначала вернуть Илсази реликвию. Я тебя отпущу вместе с книгой, а к завтрашнему вечеру ты вернешься. «Хорошо», — вздохнула она, — «только я появлюсь здесь не завтра, а через день с утра». «Ладно, вот и договорились». «Вы с ума сошли!» — вскричал Сид. «Она не придет!» «Я уже просил тебя заткнуться. Я ей верю, она придет. К тому же, если ты забыл, нам угрожают лютой смертью. Ты-то, может, уже не молод. Ну, а я еще пожить собирался». Поэтому ты сейчас же пойдешь и принесешь эту ее несчастную ценность, уяснил? Конечно, милорд, как скажете. Пробормотал тот и удалился из залы. Пока его не было, Эрик и Мия не проронили ни слова. Принц восседал на своем излюбленном кресле, неустанно теребя его подлокотники, а шаманка стояла неподвижно, лишь изредка осторожно постукивая кинжалом по засову крысиной тюрьмы. Казалось, прошла вечность, прежде чем вновь появился неряха-помощник. «Перчатки сначала сними», — проговорила черная кошка, когда мужчина попытался вручить ей книгу. «Наверняка твоя охранка еще работает». «Сид, это как?» — спросил гаринский правитель. «Да не знаю я, как ее снять». «Ты выставляешь меня в невыгодном свете перед этой дикаркой. Может показаться, что это я хотел ее обмануть». Узурпатор встал и, сняв со своего трона узорчатую накидку, набросил ее на Ари, которую тут же протянул Илсази. «Так она тебе не навредит». «Спасибо за заботу», — Процедила жрица Абилис и, через ткань приняв рукопись, наскоро проверила содержание. Это была действительно Ари, целая и даже не попорченная ни временем, ни чародейским огнем Залина. «До встречи послезавтра», — усмехнулся Эрик. «Да чтоб ты сдох», — подумала жрица Абилис, но вслух ничего не сказала. Она не стала забирать с собой ядовитого грызуна, а просто молча вышла из залы, оставив клетку на полу. «Мне попытаться задержать ее?» — предложил Сид, когда шаги гостей стихли на лестнице. «Нет, с книгой у тебя все равно ничего не выходит как следует, а другого знакомого, умеющего разбирать их проклятущий язык, у меня нет». «А девчонка?» «Она вернется. И ты сможешь оставить ее себе. Если, конечно, прежде тебе удастся узнать что-нибудь про эту лесную магию без талисманов. Но она расколдует Вика. И пусть он никуда от нас не денется. Прибежит спасать свою подружку. Что весьма кстати, ибо я не хотел бы видеть этого человека на свободе, даже в собачьей шкуре. Он будет полезен нам либо мертвым, либо моим союзникам». Мия тем временем, приняв на всякий случай кошачий облик, уже выбралась на улицу. Обратное же перевоплощение произошло лишь на постоялом дворе. Его хозяин мирно поглощал свою предобеденную кружку пива. Как вдруг из угла за его спиной раздался голос. «Вовсю хлещешь? А лошадку мою покормил?» «Твою мать!» Он вздрогнул и повернулся назад. «Что ты творишь? Я чуть не захлебнулся. Сыта твоя кобыла. Что ж, посмотрим, как она». «Ну тогда пойдем, раз не доверяешь». Он жестом пригласил девушку пройти в другое здание. «А почему ты мне не сказал, что у тебя здесь лихой?» — спросила черная кошка, увидев стойло. «Не твоя скотина, не тебе забирать. Вот владелец вернется, ему и отдам, наверное». «В каком это смысле, наверное?» «А в таком. Может, твой дружок скинул где? Искать я его не буду. Не явится в ближайшее время, продам коня. Мне за такого красавца золотишко немало дадут. Только покупателя найти надо». «Все о деньгах думаешь, скупердяй?» «Конечно. Кстати, где мои монетки?» «Держи, не подавись». Под вечер девушка добралась до Ирли Вильям. Алексим сидел с грустным видом на пороге ее дома. «Тебя не было весь день и ночью тоже», — заметил он. «Я волновался». «Зря», — ответила девушка. «Я могу сама за себя постоять. К тому же я вообще не обязана ни перед кем отчитываться». «Может быть. Однако я надеялся, что ты расскажешь, где пропадала». «Искала способ тебя расколдовать. И сейчас я почти уверена, что нашла его. Если это так, то уже завтра ты будешь человеком». «Спасибо, котенок. Я в неоплатном долгу перед тобой». «Ладно уж, я еще ничего не сделала». Оставив пса на крыльце, Мия прошла в хижину и принялась внимательно изучать Ари. Когда нужный отрывок был найден, она сняла охранное заклятие и спрятала книгу. После, до самой ночи, жрица Абилис гуляла по лесу вместе со своим питомцем, собирая разнообразные травы и коренья. Наутро вся эта добыча послужила основой для желтого ароматного снадобья. Когда зелье сварилось, девушка убрала половину, а оставшуюся часть налила в миску и подозвала Алексима. «Пожалуйста, выпей это», — попросила она. «А что это такое?» «Неважно, оно тебе не навредит». «А это поможет мне снова стать человеком?» «Не совсем. Это поможет мне сделать то, что должна». «Не уверен, что я тебя понял, но все ж хлебну». «Вот и славно», — произнесла черная кошка, когда пес закончил свою трапезу. «Теперь можешь забираться сюда, на кровать». Он послушался жрицу Абилис и вскоре крепко уснул. Убедившись в этом, девушка вновь вытащила Ари и начала читать заклинание отмены. Через полчаса Алексим явился ее взору таким, как в тот день, что его заколдовали. В своей дорожной одежде и при оружии. Ми стянула с него грязные сапоги и отцепила от пояса ножны. Затем, прихватив с собой магическую книгу, она оставила воеводу в покое и отправилась к вождю. «Марлоус, можешь объявить всему нашему народу? Сегодня будет большой праздник», — выпалила она. «По какому поводу?» «К нам вернулась Ари». «Не может быть! Она же 200 лет как сгорела!» «А это что?» Черная кошка, хитро улыбнувшись, вынула из-за пазухи сверток. «Мия, как тебе это удалось?» — изумился предводитель племени. «Это же как в легенде об утерянных тайнах древних!» «Надо же, ты забыл про свою обиду и даже меня за что-то похвалил!» — усмехнулась она. «Впрочем, не можем же мы быть в ссоре в такой знаменательный день!» «Кстати, о дне. Стоит перенести торжество на более поздний срок, чтобы в обоих поселениях все подготовились. Здесь все успеют. А в Абвилем просто отправишь кого-нибудь с радостной вестью. Но так все равно будет удобнее. Марлоус, с природою и с духами должна общаться жрица Абилис, а не воин вроде тебя. Будь он хоть дважды Кантика», — проговорила Ми. «Мне лучше знать, когда созывать людей для совершения обряда». «Но все ли смогут вот так сразу прийти?» «Это не важно. Те, у кого есть дела дома, пусть остаются там. Сегодняшняя церемония не требует сил всего племени. Достаточно, чтобы пришли хотя бы несколько человек. Ты, главное, всех предупреди». Несмотря на столь внезапное начало торжества, народу на площади перед общим домом собралось просто видимо-невидимо. Илсази вообще всегда славились своей любовью ко всякого рода магическим действам и красивым ритуалам. Особенно, когда в роли шамана выступала молодая способная девушка, которая, как заметили многие из присутствовавших на празднике, была в этот вечер не слишком весела для столь многорадостного момента. Как только все закончилось, черная кошка разыскала Нилану, и у них состоялся долгий разговор. После чего жрица Абилис отправилась к себе, где спрятала в тайник Селену, дабы не было потом соблазна воспользоваться ею при ненавистном принце. Не седлая зарю, Мия взобралась на ее спину и, бросив прощальный взгляд на собственную хижину, помчалась прочь из Ирли-Вилем. На мосту через Антил Мия отпустила лошадь, приказав ей возвращаться в поселение, а сама пешком направилась в замок Грини, где Эрик вскоре принял ее с несказанным радушием. «А вот и наша дикарка пожаловала», — с улыбкой произнес он. «А меня тут Сид все пытается убедить, что ты не придешь?» «Я всегда выполняю свои обещания, в отличие от некоторых». «Ты это о той истории с цветными камушками вспомнила? Так они все равно потерялись. Наверное, кто-нибудь из слуг утащил». Он вопросительно посмотрел на Мию, но та невозмутимо молчала. «Кстати», — продолжил принц, — «у меня же комната для тебя давно готова». «Вот и хорошо, я очень устала». «Теперь у тебя будет достаточно времени, чтобы отдохнуть». Усмехнулся он и окрикнул своих стражников. «Отведите девчонку вниз, да сообщите об этом Сиду». Черная кошка снова оказалась пленницей мрачных подвалов Грини. На сей раз в грязной маленькой каморке не было ни окон, ни соломы, ни даже ведерка для нечистот. Единственную возможность для побега, по мнению Илсази, мог предоставить сырой земляной пол. Но с тех пор, как Мия стала хозяйкой Селены, способности, что давал ей Орласи Инджи, хоть и усилились, но перестали проявляться в отсутствии талисмана. Сколько она будет рыть подкоп в человеческом облике и безо всякого инструмента, девушка не представляла, и посему решила прежде выспаться, а уже потом помышлять об освобождении. Однако лишь она выбрала угол потеплее, как раздался скрежет отпираемой двери, и наверху в свете факелов показалась фигура помощника лорда. «Эй, дикарка!» — послышался его голос. «Я больше не сделаю такой ошибки и не полезу вниз, пока не буду уверен, что ты присмирела. Но, может, мы не будем терять времени и сразу обо всем договоримся? По-хорошему. Мне не о чем с тобой договариваться». «Значит, придется по-плохому», — рассудил тот. «Ладно, приду, когда у тебя пропадет желание драться. Эй, ребятки, успокойте-ка ее немного». Тут же в яму спрыгнули двое стражников. Илсази понимала, что ей безоружной нечего и тягаться с ними. Но как только один из них схватил ее за шиворот, она вывернулась и укусила его за руку. Мужчина выругался и дал пленнице пощечину. «Тео!» — окликнул его Сид. «Ты по лицу ее сильно не бей. Лорд обещал отдать эту куколку мне, а я не люблю, когда кто-то портит мои игрушки». «Ладно, мы аккуратно», — заверил тот и стукнул девушку по ногам так, что она упала. Сколько это продолжалось, Мия не знала. Она давно уже прекратила всяческие попытки дать отпор и чувствовала, что скоро вместе с силами покинет ее и сознание. Но вдруг пинки и удары прекратились. Люди принца бросили свое занятие, дабы ненароком не убить свою жертву. И та, наконец, осталась одна в темноте. «Алекс, где ты?» — подумала она, свернувшись в клубок, чтобы не так сильно ощущать боль. «Пожалуйста, найди меня. Забери меня отсюда».